Глава 29. Лорд Крайчестер. Комитет работал как отлаженный часовой механизм. Основное было сделано еще вчера. А сегодня я лишь координировал действия групп, отдельных сотрудников, получал отчеты, сводил в единую картину данные, стекающиеся ко мне со всех сторон щедрыми потоками. Я просто наслаждался. Усталость ушла после отличного ночного сна. Я чувствовал себя уверенным в своих силах, и схемы и цепочки заговора действительно вставали перед глазами, словно бы сами, покорно выстраиваясь в систему. Сволочи, а! Можно ненавидеть, но нельзя не признать. Умные твари! Не один год все это прорастало корнями в систему управления королевством. Липкие, цепкие усики этого богатого вьюнка много куда успели проникнуть. Зато теперь, когда нутро гнилое вывернуто наружу, и напуганные солнечным светом черви засуетились, их можно вытравить, если не всех, то очень и очень многих. Гадюшник почти раздавлен, нарыв вскрыт. Осталось убрать остатки дряни, встряхнуть аристократию. Кстати, сейчас неплохой момент, чтобы пересмотреть полагающиеся древним родам привилегии в сторону сокращения. Но об этом пусть Крис думает, когда проснется. Просматривая очередную сводку, я поморщился. Вроде бы работа идет, а предатель-то так и не найден. Прямо сейчас он где-то здесь, рядом со мной, наблюдает и, возможно, по-прежнему передает информацию нашим врагам. Враги внутри страны – это одно, но самый главный организатор далеко за океаном, и мне до него легко не дотянуться. Со временем, конечно, доберусь и до него. Как минимум, несчастные случаи, даже с правителями, случаются. Но доберусь не скоро. Сначала чистка внутри страны и поиск предателя. Я же обещал лично вскрыть гаденыша живьем. Плевать, что милостью королевы мучительные казни запрещены. Я покажу ему его собственные гнилые внутренности. Я сжал пальцы, мысленно представляя, как беру скальпель и решительно отодвинул сводку. С текучкой пусть помощники справляются. Если будет что-то важное, то мне сообщат. Сейчас, когда уровень опасности снизился до вполне приемлемого и обычного в комитете, а мы все умрем, но не сейчас. Есть возможность прекратить метаться, как курица с отрубленной головой, и спокойно, по пунктам, восстановить все обстоятельства. Перебрать, как бусины на четках, картинки, звуки, буквы, смутные догадки. Вот если вспомнить, с чего все началось? С того обгорелого трупа в прозекторской или еще раньше? Хотя нет, нет. Началось все с того, что мне сначала не повезло, а потом совсем наоборот. Удача – это не та сила, на которую я предпочитаю полагаться. Но надо смотреть правде в глаза. Необычная птица по имени Паша принесла мне везение. Для начала она просто свалилась мне на голову, и я собирался сделать из нее чучело. Да, дебил. Но откуда я мог знать, что эта ненормальная ворона не просто устроит разгром в моем кабинете, но еще и не позволит всадить мне в спину арбалетную стрелу со снотворным? И все закрутилось, завертелось быстрее и быстрее. Несчастные девчонки, запертые в подвале и предназначенные для богатых извращенцев из-за моря. Потом и вовсе дети. Потом допросы и лихорадочное распутывание клубка. Потом аресты. И среди всего этого бедлама утонула одна моя интересная мысль, касающаяся как раз того момента, когда меня окликнула из кареты Тиана. Обгоревшее тело бедолаги было привезено тайно. Его доставил самый рядовой уличный агент. Мог ли он быть предателем? Под подозрением каждый. Но логики в таком предположении нет. Зачем врагу показывать нам тело, которое можно было бы легко скрыть? Значит, парнишка за нас. К тому же он доставил тело и отбыл. О он ничего толком не знал. Дальше. Дальше тело увидел один из служащих, передал информацию выше, и через одну ступень она попала к Кристине. Крис прибыла лично, вызвала меня. Забрать тело должен был все тот же служащий. Утром я сам, никого не ставя в известность, решил посетить больницу. И после больницы меня подловила Тиана. Настолько хорошо меня изучили, что догадались, что я пойду раньше, чем я сам решил посмотреть больницу лично. Или поняли позднее, когда я не явился в комитет вовремя. Если второе, то нужно поднять журнал приходов и уходов служащих. Кто тем утром покидал здание? Не может же предатель поддерживать связь прямо из комитета? Нет, не может. Иначе бы успел предупредить гордость Фарры. Требовать журнал я не стал. Сам спустился в архив, выставил на всякий случай архивариуса. Ни одна живая душа не будет знать, что именно я искал. Наверняка предатель чует, что земля уже горит под ногами. Но я постараюсь как можно дольше держать его относительно своих поисков в неведении. Так-так. Я напряг память и вспомнил фамилии тех, кто мог принять тело. В голове имена подчиненных, кроме тех, с кем постоянно бок о бок работаю, я не держу. Но это же не значит, что я их не знаю. Есть совпадения? А, есть. Рассан Краен покидал здание через 20 минут после официального начала рабочего дня. «Так-то мы круглосуточно пашем». Я прикинул время. «Как раз достаточно, чтобы передать информацию. 5 минут на принятие решения, и остается несколько десятков минут пригнать Тиану. Она ведь успела буквально в последний момент. Но даже если бы и не успела, арбалетчик все равно меня ждал». Уверен, обыграли бы другой сценарий. Взяли бы извозчика, например. Сейчас не это важно. Важно, что я, кажется, получил реальную зацепку. Спешить я точно не собираюсь. Надо проверить вчерашний журнал. Сходить на проходную и проверить сегодняшний. И на проходной меня поджидала весьма любопытная информация. Рассан Краен не вышел на работу. Решил бежать? «Мне нужна группа!» «Лорд Крайчестер, разрешите?» Капитан Вайцлер словно мысли мои прочитал. Один из лучших моих следователей давно зарекомендовал себя. Возглавляет срочную группу захвата. «Едем!» Я на ходу запрыгнул в дежурный экипаж. Не ждать же, когда мой подгонят. На счету каждая секунда. Уже когда мы тронулись, я сообразил, что ворона осталась в кабинете. Эх, я ведь собирался вернуться. Надеюсь, она не обидится, что я опять про нее забыл. Она и так сегодня после храма почему-то обижается и дураком обозвала. Хотя похвалы приняла милостиво. Эх, без нее я, стыдно признаться, чувствовал себя неуютно. Экипаж остановился неподалеку от дома, в котором квартировался Краен. Дальше пешком. Бойцы по знаку капитана рванули вперед, а Вайцлер вдруг повернулся ко мне, криво улыбнулся. «Давно хотел сказать вам, лорд Крайчестер». Я, как дурак, развесил уши и только долю мгновения спустя сообразил, что Рассан Краен — слишком явная фигура. Может, он и предатель, но сегодня его слили. Логично же, что я заинтересуюсь всеми, кто не явился на службу. «Что вы очень назойливый идиот!» Я успел закрыться щитом, только вот накопители у меня при себе были дрянь-дрянью, самые остатки. У меня был собственный резерв. Но что это против мощного боевого артефакта, рассчитанного, уверен, на меня? Права, Паша. Дурак. Щит с треском лопнул. Удушающая чернота обожгла, и я потерял сознание.